Нужно быть очень крупной идиоткой, чтобы не догадаться, куда именно рванул Ирен Рандир, отказавшись от моего сопровождения. Ликвидировав последние остатки устроенного шефом тотального задымления кабинета, я хмыкнула и склонилась над бесценными листочками с собственноручными ведьмачьими показаниями. Это победа, господа. Ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения от собственной работы приятно согревало. Я действительно недаром применила к Нео условно неконвенционные методы. Для суда полученные путем мыслечтения и графомагии сведения доказательствами по большому счету не являются, но вот как раз за доказательствами Ирен Рандир сейчас и отправился. И он их найдет. И тогда, наконец-то, мы прихватим Мэйну. Кстати, теперь мне понятно, зачем индульгенция так обхаживала моего братца Арка. Наверное, она давно задумала наладить производство своего зелья, и ей требовались исходники. К несчастью, я тоже знаю, что такое умагон, о котором проболтался Нео. Страшная вещь. Папе в одной из его таинственных командировок довелось столкнуться с нажравшейся умагоной ведьмой. Он уцелел чудом и по возвращении провел с нами разъяснительную беседу, поведав не только о существовании аккрылятора, но и о некоторых внешних признаках, по которым можно определить потенциального колдуна-смертника. Умагон окрыляет. Перед взрывом подсевший на аккрылятор маг действительно подлетает и взрывается уже в полете, наподобие пиндостанской пехотной мины-лягушки. Только в отличие от мины, урон наносит несравнимо больший. Умагон производит из активия, вещества столь же ценного, сколь и опасного. Активий входит в числе прочих компонентов в состав начинки некоего оружия устрашения, из тех, что никогда не используются, но у всех есть. А в одной из засекреченных лабораторий по разработке таких игрушек служит некий лейтенант-лорд Аркоэнон Анарелатионе. Вот скажите, кем надо быть, чтобы растрепать случайной подружке такие сведения о своей работе, а? Хотя не исключено, что Мэйна сама на него вышла, а братец чист, словно одежды владычицы. Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Мэйне не удалось влезть в наше семейство, и Арк не глупец и не изменник. Но какова зараза? Неудивительно, что она посмела нарисовать наш герб на своей заднице. Наглая тварь, упивающаяся своей безнаказанностью. Скоро мы с ней покончим. Я позволила себе кровожадную ухмылку и вернулась к бумагам. Графомажить показания Карлсона было одно удовольствие. Какая похвальная идентичность мысли и текста. Только единожды я зацепилась об... Нет, не прямую ложь, а неточность. Речь шла о числе охранников лаборатории. Нео не врал, когда говорил о единственном стороже. Но и правды не говорил. Он просто не знал, есть ли там сейчас охрана и сколько ее. А Ирен Рандир поехал туда в одиночку. Один. Без ордера, без прикрытия и фактически без оружия. Один в логове сьючек. От собственной беспомощности у меня свело пальцы. Я ничем не могла ему помочь. Поехать туда с ним... Но я, Тис Зеленый, просто не знаю, где находится этот проклятый четвертый раханский въезд. А даже если бы и знала, табельный я не взяла, ты толку от него, ровно столько же, сколько и от меня. Только помешаю, сама подставлюсь и его подведу. Проклятие. Но если бы я знала хотя бы номер его трубки. Отложив почти готовый отчет, я принялась методично обыскивать кабинет в поисках несуществующей визитки. Нет, пусто. Я тоже собственный номер на обоих не записываю. Я его просто помню. Значит, мне остается только оформить и распечатать отчет, отправиться домой и тихо психовать там, не отходя от окна. Я все равно не успокоюсь до тех пор, пока не увижу его целым и невредимым.